Глава 4. Всякие зверушки и вороватый ежик. Пока домовая, раздумывая, ходила около холодильного ларя, Элька сбегала к себе в комнату и притащила небольшие с ладошку фигурки зверюшек. Парконялка была похожа на земного носорога с ящерковым хвостом. На конце морды у нее красовался рог с какой-то круглой штучкой. Этот шарик у парконялки меховой, их вывозят для экипажей и перевозки грузов. Чем пушистее и ярче мех на роге, тем сильнее и выносливая зверь, объясняла домовушке Ленора, крутя в руках деревянную фигурку. Папа рассказывал, что мошенники их красят, чтобы подороже продать. «Да уж», — поддержала ее домовушка, — «эти во всех мирах одинаковы. Раньше лошадей красили, пятна им затирали, стригли, специальными травами кляч поили, теперь машины ворованные красят, да по винтику перебирают, чтобы хозяин не узнал. А у вас, вишь, рогатиком помпоны куафюрят, чтобы хозяева не отыскали». «Да нет», — засмеялась девчонка, — «хозяева есть мошенники. Парконялку никто красть не станет. У них на хвостах такие узоры хитрые, у каждой свой, и отпечаток стоит в документе владения. А красит, чтобы цену поднять. Темно-красный мех на роге лучше розового, потому что бежать будет быстрее и меньше уставать. Вот при продаже пытаются потемнее цвет сделать». Лушке такой зверь понравился. Рисунок на хвосте, как отпечаток пальца. Занятная вещь. Да и помпошка на морде, наверное, миленькая. Только вот в доме техника вроде хоть и магическая, но вполне современно по земным-то меркам. Вот и не удержалась, перебила Элину, когда та уже про другого зверька рассказывать собралась. «А почему на парконялках-то возят? Неужто машин магических нет? Вон кухня вся на магии, без дров и печи. Да и освещение не свечки. Машины есть, но только в городах. А грузы по стране на них возить неудобно. Это надо мага нанимать, чтобы все время двигатель заряжал. Так ведь и застрять можно где-то в лесу, а может и сломаться. Дороги не везде хорошие, артефакты редко прочными делают, а если делают, то только большие». Эля кивнула на холодильный шкаф и плиту. «Для перемещений только стихийная магия воды и ветра идет, а тогда артефакты или в корпус прочно убрать и заряжать постоянно, или подставить под влияние стихии, но так они в негодность быстро придут, мне папа рассказывал. Поэтому экипажи только в городе у магов свои, а обычные люди могут на ездушках кататься. Если у ездушки сигнал бледнеет, ездовик к своей конторе едет, и там нанятый маг заряжает. У больших контор несколько магов работает, и ездушек у них больше». Удовлетворив свое любопытство, Лукерья теперь рассматривала две оставшиеся фигурки и гадала, кто из них скалозуб, а кто кундик. Одна тварюшка напоминала толстого пингвина, верхом на пауке, а вторая — домашнюю свинку с лисьим хвостом и выпученными жабьими глазками. Зверьки были, откровенно говоря, мало симпатичными, но, с другой стороны, кошку, которой была Лушка, Эля тоже обозвала чудовищем. Наверное, не просто так. Все непривычное может показаться или очень красивым, или жутко уродливым. «Вот это скалозуб, а это кундик», — ткнула Лушка пальцем вначале в свинку, потом в пингва-паука. «Не угадала», — хихикнула Элька. «Наоборот». Оказалось, что хвостатая свинья кундик выполняла тут функцию домашней птицы. Она несла яйца, а тонким пухом с хвоста набивали подушки. Размером эти зверушки были с кролика и жили стайками на специальных фермах, строя на земле гнезда из прутиков и соломы. «Я как-то просила маму с папой купить мне кундика. Думала, будет жить в саду, а я с ним играть буду. Но мама сказала, что один он не выживет. Надо не меньше пяти, но тогда от сада ничего не останется, все перероют. А скалозубов держат сыщики». Девочка погладила тощие паучьи ножки деревянной тварюшки. «У них нюх и слух очень тонкие, и если нет магической преграды, то проберутся куда угодно. Они совсем маленькие, вот такие». Девочка показала руками размер морской свинки. «А скалозубами зовут, потому что они прогрызут даже каменную стену. Их надо забирать, пока слепые, чтобы к хозяину привязались, или щитки надевать на голову. У нас у одного мальчика в школе был такой, но они очень дорогие и редкие. В неволе живут только с хозяином и не размножаются. Их охотники добывают где-то, я про них мало знаю». Эля вздохнула, и Лушке стало ясно, что о скалозубе она тоже мечтала. Похоже, девочка хотела любую зверушку, лишь бы была, но вот задумывалась ли она, что за ними нужен уход, или, как привыкла, надеялась на слуг, Лукерья не знала. Но уж сейчас-то мечтать о неведомых зверюшках было неразумно. Скоро самим есть будет нечего. Запор холодильного шкафа работал на какой-то блямбе, напоминающий кодовый замок. Такой обычный навесной с крутилками для шифра, только вот тоненькие алые ниточки вокруг пяти колесиков наводили на мысль, что надеяться на авось и подбирать комбинации не стоит. Чем это чревато, было неясно. Домик помочь ничем не мог, только показал, что надо крутить, а экспериментировать на своей шкуре Луши не хотелось. А тут и девчонка вдруг про него вспомнила. «Луш, а холодильный шкаф ты уже открыла? Нам там еды до приезда папы хватит?» «Не смогла я этот шкаф холодильный открыть, Элюшка. Не работает на нем моя магия, — покачала головой Домовая. Надо что-то другое придумывать. Хорошо бы артефакторы по таким шкафам. Да где же его взять? Ну и заплатить тоже нечем, если бы даже вдруг нашли. Может, в вашем саду что съестное растет? Помнится, на голодный желудок ищи крапивны. Или щавелевый суп, хорошо, хоть и не шибко сытно. Надо бы посмотреть. Эленор, надеявшаяся, что ее домовой дух сейчас дунет, плюнет и все откроет своей неизвестной магией, растерялась. «Я даже не знаю», — честно призналась она. «Раньше мама садом занималась и мне рассказывала, что где растет. У мамы магия земли была. Но там сейчас все заросло, я иногда гуляю по дорожкам, но это скучно. Папа говорит, что гулять полезно, но со мной не ходит. Все время сидит в кабинете со своими расчетами чего-то важного. Ну, не посмотрим, не узнаем». Бодро спрыгнула с высоковатого для нее стула домовая. «Может, я что признаю, может, ты чего вспомнишь. Глядишь, и прогуляемся, и польза будет. Хорошо бы огородик разбить, да семян взять неоткуда», — рассуждала Лушка, идя за тоненькой высокой фигурой Элии по коридору к задней двери. «Картошка есть, так ее за неделю не вырастешь, чайник крес-салат. Да и пускать на семена еду сейчас бессмысленное расточительство». Из дома в сад вела застекленная веранда с уютной мебелью для чаепития и отдыха. Изящные стульчики на гнутых резных ножках с мягкими бархатными сиденьями глубокого темно-синего цвета стояли вокруг круглого стола с голубой полотняной выгоревшей скатертью. Пара креслец в углу около еще одного круглого, но низкого столика тоже щеголяла выгоревшей серой обивкой с полинявшей местами вышивкой синих тонов. Лушка не поняла, почему обивка стульев осталась неизменной, но грязноватые стекла, линялый текстиль и пыль, танцевавшая в солнечных лучах, пробивающихся через окна, совсем не красили это некогда замечательное место для семейных застолий на воздухе. А служанки-то тут совсем не прибирались. Чихнув от пыльной взвеси, поднявшейся, когда домовая потрогала скатерть, спросила она Элию. «Не знаю», — пожала плечами та, распахивая ажурную застекленную дверь в сад. Словно жалуясь на хозяев, створки жалобно скрипнули редко смазываемыми петлями. «Я внимания не обращала, просто проходила в сад». «Угу», — про себя Лукерия укоризненно покачала головой. «Расти, расти тебе, девонька, до настоящей хозяйки большого дома. А что-то я все спросить забываю. Как ваш мир-то называется?» Лушка остановилась в дверях, раздумывая, пойти в сад так или лучше кошкой. И у того варианта были плюсы и минусы. Кошка, она не сможет общаться, но нюх и слух могут помочь и много подсказать. К тому же, откровенно говоря, если сад действительно сильно зарос, гибкий зверек пролезет везде, где захочет, да и незаметность тоже плюс. Лукерия не знала, какой забор закрывает от взглядов прохожих и соседей. Может, какая-нибудь кружевная оградка в метр высотой. «Наш мир?» — удивилась вопросу Эля. Она больше ожидала расспросов про растения в саду, думала, в какую сторону лучше пойти, и вспоминала, что и где приблизительно росло. «Мир называется Руинил». «А тебе зачем?» «Ну как зачем?» — в свою очередь поразилась странному вопросу домовая. «Должна же я знать, куда попала. И вообще, знания лишними не бывают. Тут только люди живут или еще есть какие разумные? Какая магия, как ее используют? Про растения и животных интересно, кто правит, сколько континентов и государств, что едят и как лечатся? Опять же, наряды, местные развлечения — тоже крайне любопытная тема». Она с хитринкой смотрела на растерявшуюся девочку. «Континентов у нас три, еще есть острова. Островных государств много, а на континентах по одному на каждый. Раньше было больше, на нашем пять было, но они объединились. Правит совет магов. 5 столпов и 10 зубцов. Еще есть немагический совет, в нем представители разных сословий и...» Элька запнулась, вспоминая урок. «А книги у тебя про все это есть?» Лушка решила не мучить девчонку, а попытаться разобраться самостоятельно, хотя бы в географии мира и политике. «Конечно, есть», — горячо закивала Эля. «У нас очень хорошая библиотека. Только журналов по последней моде нет, но можно потом у папы попросить будет. А вот про еду книжки есть даже с картинками». «Вот и славно», — улыбнулась домовушка. Они уже немного прошли по тропинке вглубь сада, и Лукерия с радостью глядела в кустах глянцевые бока каких-то плодов. «Я, наверное, сама в книгах посмотрю, а спрошу только, если что не ясно будет». «Ты лучше глянь. Вон там, что такое? Арбузы, что ли?» Она ткнула пальцем в большие полосатые шары в зарослях листвы. «Так это же и есть яблоки», — засмеялась Эленора. «Самый ранний сорт. Мама саженцы из Нулонии выписывала. Это на юге нашего континента», — пояснила она, помня, что домовой ничего не известно. Там почти везде сады, и оттуда привозят лучшие фрукты и овощи. Лукерья, слушая, уже решительно раздвинула гибкие ветки и поближе рассмотрела гигантское яблоко. Вблизи это действительно было сильно увеличено яблоко, полосатой желто-зеленой окраски, но домовушку насторожило отсутствие яблочного аромата. «Элечка, они, наверное, не зрелые еще. яблочного спелого духа совсем нет, — приуныла она. — Видно, хоть и ранний сорт, да еще не дозрел. — Так сорвать надо, — подсказала девочка. — Видишь точечки у плодоножки? Еще недели сами отпадать начнут. Тогда тут запах стоять будет на всю округу. — Ого, это у нас всего неделя на сбор, да и переработать урожай надо, — сразу посерьезнела домовая. — Ранний сорт обычно не очень лёжкие. — А как? Пирогов столько не съесть, да и печь почти не из чего, а для варенья, я знаю, сахар нужен. Сразу сообразила и запечалилась Эля. Хорошо, у нас их всего три куста. Хорошо, что всего три, согласилась Лукерия, и что куста, а не дерево, тоже замечательно. А чтобы не пропали, пожалуй, сушить будем. Пока не знаю как, но сообразим попозже. Пошли дальше. А яблоки? Элька уже собиралась открутить один плод размером с футбольный мяч. Так куда ты с ним? Отмахнулась Лушка. Если ничего не найдем, то на обратном пути прихватим, а и найдем, так потом сбегаем. Недалече от дома растет, не перетрудимся несколько раз ходить. Домовушка выбралась обратно на тропинку и, оглядевшись, решительно повернула направо. Слева, ближе к дому, буйно разрослись цветущие кусты, напоминающие земные розы. В те колючки смысла нет без секатора и тяпки соваться, даже если там и растет что-то съедобное. Пробурчала она себе под нос. «Ага, там мамины любимые шарзели, больше ничего нет», — согласилась Эля. «Зато они красивые, и у нас их 18 сортов. Ни у кого столько не растет». Лукерия не стала расстраивать девочку, что одичавшие шарзели-розочки уже вряд ли назовешь сортовыми, а у кого-то из горожан вполне может уже иметься гораздо большее количество сортов, причем в самом ухоженном виде. «Надо бы сад в порядок привести», — задумалась она. «Но территория слишком большая вне дома. Может, вблизи верандочки я и смогу, а дальше не справлюсь. Все же я домовая, а не садовая. Да и на девчоночку надежды мало. Вон ручки-прутики. В чем у пигалицы душа держится?» Тут не земля-матушка, огородничка, дворовичка днем с огнем не сыщешь. Потихоньку пробираясь мимо деревьев и кустов, барышни умудрились до половины наполнить свои корзинки легким взмахом сотворенной лукери из подходящих гибких прутиков. «А я тоже так смогу?» — полюбопытствовала Эля. «Я способна. Если мне плетение несколько раз показать, я запомню». «Ой, девонька!» — хихикнула Лушка. «Да ведь не в плетении дело. Магия бытовая особая, чтобы ей научиться, надо сначала ручками поработать. Вот с пару десятков корзинок сплетешь, тогда и магии сможешь. Только не кособоких, а ровненьких, чтобы как на выставку». «Ну...» — Эля немного расстроилась. «Это же долго и сложно, наверное». «Так ведь жизнь совсем непростая, Элюшка. Неужто ты как родилась, так и ходить стала или разговаривать? Или, может, есть ложка и книги читать сразу начала?» Лушка настороженно прислушивалась каким-то едва слышным подозрительным шорохом за толстым кряжестым деревом с резными лиловыми листочками. «То-то и оно. Ведь и ваши всякой маги в академиях, небось, учат. Все непросто, и всему в жизни учиться надо. Вот смотри, сколько мы всего набрали полезного и нужного». В корзинке, переложенной листьями, лежали розовые крепенькие грибочки, десяток странных плодов в скорлупе, выкопанных из-под куста. Еще Лукерия наткнулась на кочку щавеля и радостно нарвала целую охапку. А у Эльки было несколько желтых мохнатых ягод, величиной со сливу, и длинные стручки, похожие на фасоль. А вот здесь где-то еще должна быть груша и кусты с медовикой. Девочка махнула рукой в том направлении, откуда домовушки слышались подозрительные звуки. «Ты, Элюшка, постой тут немного, я только гляну. Там, кажись, шуршит кто-то. Может, ежик какой? Или что тут у вас за садовые зверьки водятся?» Домовая обернулась кошкой, и под зачарованным взглядом девочки исчезла среди кустов за деревом. «Ежики, что за странное слово?» — фыркнула Элька, поднимая ее корзинку. «Не водятся у нас такие, и вообще ограда артефактами защищена, так что никого там водиться не может». Раздумывая пойти за Лушкой, или все же не стоит, она вдруг увидела выскользнувшую назад кошку. Зверек раздраженно махал полосатым хвостом и, прыжком очутившись на дорожке и чихнув, превратился в начавшую расти дымовую. «Ой, Эля, у тебя там, кажется, гость упитанный да невоспитанный. Сам себя пригласил, сам себя почует. Диковина так диковина», — рассказывала дымовая. «Не может быть, неужели кто-то артефакты поломал? Но тогда повещалки бы в охранке сразу сработали, и охры на сигнал прилетели». Эля не знала, что и думать, и ей было страшно. «Это ж какой силы должен быть маг, чтобы ограду артефактную сломать и сигналку заглушить? Лучше что же делать? Самим в охрану бежать?» «Не бойся, хозяюшка, найдем на этого великого управу. Пошли встречать гостя дорогого. И выпытывать, по что залез, да на чужое добро позарился. Этот взломщик, кажись, ровесник тебе». Лукерия забрала у девочки свою корзинку и, отломив от куста длинную ветку, решительно повела Эльку за собой, грозно помахивая хворостиной.